«А ну тогда ясно», — сказал Люти. «Еще бы, взять самое ценное у дракона, да он такого не простит вечность. Вот и пойду к темному». Тут наконец прорезался голос второго друга. «Как понять, слилась с драконом?» — спросил Лютилин. Ую на него посмотрела и, поняв, что тот имеет в виду, скривило лицо. «Понятно, почему ты так долго молчал. Это ты про меня так плохо думаешь и, во-первых, я себя тогда не контролировала, так как была в состоянии дьяволицы, в этом состоянии и без сил драконов, я все помню смутно, но тут было блаженство», с счастливым лицом вспоминала она. «Во-вторых, сливались только наши силы и сердца, которые прижались друг к другу, шел обмен сущностями, хотя скорее всего дракон этого не знал и да дьяволица была голая, но ничего такого не было, о чем ты подумал и вообще это мое дело», сказала она, и отвернулась от Лютилина, замолчав. Так они шли молча школы часа. Друзья понимали, что Лютилин перегнул чуть, и не тревожили подругу. В конце концов, Люти, не додержав, спросила, как ты жила все эти годы на севере, на что Ую с радостью поведала им разные истории и ее приключения о друзьях и почти бесконечных боях с монстрами, которые, как она полагала, все-таки, сама и притягивала, по крайней мере, ее благословление. Те слушали ее внимательно, иногда переспрашивая спорные моменты, так как до них дошло в последнее время много слухов. К концу истории прошло уже 6 часов. Разбив лагерь и перекусив, Лютилин спросил, зная, кто тебе нужен последний, почему ты не отправилась сразу к нему. Ну вообще-то, про дракона и про место, я узнала совсем недавно от гнома, и он мне рассказал и показал на карте. Он же и посоветовал, чтоб я дождалась первого каравана и вышла с ним для защиты его. Тогда я и задумала уйти весенним караваном в Ливен, так как часто на первый караван нападают монстры и бандиты. Кстати, если бы мы с Борном не пошли, он скорее всего бы не дошел до города. Сначала напали снежные гориллы, а под конец на пути напал хорошо организованный бандитский отряд, который грабили, убивали и насиловали. Почти все они погибли, тогда у них даже был маг, рассказала Ую. А у вас какие новости за эти 2 года? Да особо никаких. После того, как ты ушла, с севера еще раз напали орки, но мы легко отбились и снова нашли разбитый лагерь, на том же месте возле пещеры, только намного меньше. После зачистки обследовали окрестности, но никого не обнаружили, кроме некроманта, когда за тобой гнались. Он, кстати, сильно нам насолил, еле избавились, сказал Лютилин. Да если бы не он, мы бы тебя нагнали, и тогда вместе отправились на приключения и бои, расстроенно сказал Люти, посмотрев в голубые глаза эльфийки. Потом, вспомнив, Лютилин сказал, ты, кстати, зря скрываешь свою личность, большинство уже знает, или догадывается, кто ты такая, и после дел на севере, к тебе отношение еще сильнее улучшилось. Ую эта новость обрадовала, и она вспомнила, как капитан стражи пытался вывести ее на чистую воду, значит, он это не для того, чтобы посадить, или что другое, а правда из-за уважения, подумала она. Подошел уже вечер, и они расположились на ночлег. Они перекусили и договаривались о дежурстве на все дни пути. Рано утром Ую встала и Люти разбудила. Лютилина, вместе размявшимся и потренировавшись с друг другом, поели и отправились в дорогу. «Вы подросли во владении мечами», — подбодрила друзей Ую. «Да, а ты как всегда блестяще сражается», — сказала Люти. Так они до обеда шли по тракту, как вдруг из-за кустов спереди вышел и перегородил дорогу демон, а сзади вышли 4 эгра. «Верни Ливана и умри», — сказал тот. «Какова Ливана? Я никого не держу», — сказала Ую, не понимая, о чем тот говорит. Про фигурку она уже давно забыла. Взревев, демон двинулся на нее. «Берите на себя эгров», — сказала Ую. «Я возьму этого толстяка», — улыбаясь, сказала она. Друзья, кивнув, выхватил луки и тут же выстрелив по нескольку стрел, выбив 2 эгров. Те упали, зажимая раны в глазах и в шее. Ую направилась было на демона, но, почувствовав, ушла перекатом в бок. Земля за ней содрогнулась, чуть подбросив ее. Вынув сабли, она исчезла и, появившись спереди у самого носа, рубанула великана по лицу, отпрыгнув от того. Его лапы задели ногу Ую, и она, тяжело приземлившись, стала, крутясь, уврачеваться от тяжелых ударов демона. Он и сам исчез и появился сзади нее, но она уже ожидала этого, и, присев, проскользнула между ног, резанув тому по сухожилиям и воткнув уже сменившие клинки на мечи под колени. Демон взревел и рухнул. Довершая атаку, она прыгнула на голову, вонзив в затылок мечи. В этот раз демон прочитал ее намерения, но боль была сильная, и он хватанул ее одной рукой, вторая подняться уже не могла, так как Ую задела позвонки спинного мозга справа. Схватив эльфийку, он сильно сжал ее, Ую почувствовала, что ее ребра один за другим стали трещать и вонзила с яростью мечи в руку, пробив насквозь. Из отверстий хлестнул фонтан крови, и рука разжалась. Демон, превозмогая боль, приподнял одно колено и ударил, вместо где лежала эльфийка. Упав, Ую, постановая, перевернулась, успев уйти от атаки коленом. Тут же, всадив в него меч, по самую рукоятку вызвала холод. Колено демона покрылось льдом, тот попытался встать, но колено лопнуло и отвалилось вместе с оставшейся частью ноги, и он опрокинулся на землю. Ую, видя, что может завершить бой, подошла и рубанула правую руку, которая еще действовала после воззвав к богине. Ее клинки загорелись красным, вонзила тому в глаза. Демон заорал от боли и перестал видеть, а потом все для него померкло. У друзей дела обстояли лучше, они, отпрыгивая, стреляли, по оставшиеся агромыте яро бегали за двумя лучниками, потихоньку теряя и силы, и жизнь. Выйдя из леса, к ним ринулись на слух два оставшихся безглазых агра. Быстро и бесшумно зайдя тем за спины, эльфы нанесли удары мечами в затылочную часть головы, свалив тех. Посмотрев на подругу, которая уже стоя над демоном, окутывалась кровавым дымом, который в нее входил, подойдя к подруге и уже к куче пепла, спросили, как она, та не ответив ни слова, навалилась на них. Разбив лагерь неподалеку, Ую, выпив зелье восстановления и прочитав заклинание лечения, доковыляла до лагеря, оперившись на друзей. Раздевшись, она легла, правая нога оказалась тоже повреждена. Осмотрев ее, Люти заметила, что правая рука вся в шрамах, и еще после боя два ребра слева сломаны, а три справа треснули. Да подмяли тебя как следует, подлатать тебя бы, а потом только идти. Можно, конечно, сбегать в город, за телегой привезти, сказала Люти. Могу просто ее донести, сказал Лютилин. Нет, не с такими повреждениями, ответила Люти. И все задумались. Тут Ую сказала, есть еще способ, но боюсь, он вам не понравится. Какой? Туже отозвался Лютилин. Когда в бою превращаюсь в дьяволицу, все раны сразу заживают. Я уже думала над этим, когда получила сильные ожоги, но не стала делать, так как плохо себя контролирую в этом состоянии, да и сил отнимает оно много. Все задумались. Ну, если это поможет, сказал Лютилин. Может, она смущается, или ей неудобно, или больно, а может, стыдно, а может, все и сразу. Ты об этом не подумал, сказала Люти. Он прав, но и ты тоже права. Ладно, отвернитесь, мне немного неудобно будет, если вы будете на меня так смотреть. Друзья отошли и отвернулись, и она преобразилась в мгновение ока. У нее выросли крылья, хвост с острием, как у стрелы, только больше в два раза, и острыми темно-красными, ножки также, и у нее увеличилась мускулатура. Не выдержав, Лютилин повернулся и обомлел. Это была та же темная эльфийка, но намного физически сильнее и действительно, очень похожа на дьяволицу. Изо рта чуть торчали два клыка, Люти тоже повернулась. «Да», — только и сказал эльф. «Действительно дьяволица», — сказала Люти. «Как твои ребра, руки, вижу, зажили». Подойдя к подруге и обойдя ее, пристально на нее поглядела. Дьяволица подошла к обалдевшему эльфу и загадочно сказала: «Ну что стоишь, раздевайся, я вся твоя». Тот, обомлев еще сильнее, так и стоял столбом. «Ничего, что я тут тоже?» — спросила Люти. «Ничего, можешь присоединиться», сказала дьяволица, быстро взяв тело в свои руки и поняв, что может развлечься. Люти поняла, что имела в виду подруга, когда говорила, что трудно себя контролировать. Она была уже не она в этом теле. Лютилин сопротивлялся чарам, которые на него наложила дьяволица. Видя это, Люти стала звать свою подругу. «Ую, очнись, возьми себя в руки, ты же не такая. Откуда тебе знать?» Повернувшись к Люти, рявкнул та: «Ты скромная, хотя и без заскоков, но ты всегда очень жалеешь потом, когда поступаешь не по совести, и у тебя доброе ранимое сердце, вернись, пожалуйста». Дьяволица остановилась, видно было, что внутри нее шла сильная борьба. Лютилин тоже уже пришел в себя и отстранился от нее. Прошла минута, а она так и стояла, ее крылья, хвост и маленькие рожки постепенно уменьшились, а глаза снова приобрели голубой оттенок. Она снова стала собой. Ую посмотрела на друзей и расплакалась. К ней подошла Люти и обняла подругу, гладя ее по голове. Лютилин тоже подошел и обнял. Прошло минут 10, и Ую успокоились и сказала: «Дьяволица выкинула меня из тела, такого еще не было, я видела все со стороны, и мне было очень страшно, я испугалась, что не могу больше вернуться, но когда ты стала меня звать, я почувствовала, что это мое, и я никому не отдам свое тело». Обратно вплывая в тело, я выкинула оттуда это создание, и все кончилось. Я теперь даже не уверена, что это вообще я там была. Мне кажется, это какая-то сущность. Надо быстрее снимать проклятие, боюсь следующего перевоплощения мне не пережить. Лютилин подал ей снаряжение и сказал, прости пожалуйста, я как мог сопротивлялся. Ничего на твоем месте, любой мужчина стянул бы с себя все, дьяволицы и суккубы, это почти одно и то же и совращать у них на роду написано, сказала Люти. Ты еще держался молодцом, уже подбодрила его Ую, вовсю улыбаясь. Она оделась, и они поев вышли на тракт. Прошло еще полдня и переночевав, они сверились с картой. «Так, ну сейчас нам нужно поворачивать в горы», — сказала Люти, смотря в карту. «Да, тут нужно будет соблюдать осторожность», — сказал Лютилин. «Знаю, тут по горным тропам много монстров поджидает, от орков и гоблинов, дагров и великанов», — добавила Ую. И они с утра двинулись в горы. Тропинка в горах была узкая, так как с краев ее завалили камни и осталась только тонкая тропинка. Тут они вверху услышали шорох. Наверху, на скале стоял великан, поднимая огромную глыбу. Не успев ее кинуть, как стрела Лютилина, попала ему в глаз. Взревев, он забыл про камень и тот шмякнулся ему на ногу. Раздавив ее, он потерял равновесие и кубарем свалился вниз. Тут с разных сторон начали появляться еще великаны. «Нас тут просто размажут, нужно уходить», — сказала Люти. Когда на скале появился восьмой великан, «Согласна, надо уходить, я их отвлеку, а вы двигайтесь вперед, укрываясь». «Как же ты?» — спросил Лютилин, но увидев, что Ую уже в форме дьяволицы, быстро все понял. Выйдя из-за укрытия, она показалась противником. Те не смогли устоять перед столь аппетитной целью и бросились за ней. Ую двигалась назад к входу в горы, уводя противников в тесное место. Друзья же двинулись ко входу в подземелье, но тут тоже оказалось не все гладко. На пути появилась стайка орков, и друзьям приходилось постоянно отстреливаться от них. Как только они прошли пару километров, орки отступили за холмы и больше не показывались. Тут их нагнала Ую, она была чиста, как только и вымолвила Люти. «Очень просто. Я заманила их в тесный проход и уже там поджидала, им пришлось протискиваться в него, а на выходе я убивала их по одному, легко и непринужденно, используя кровавые хлысты с наконечниками. Выходивший получал два удара в глаза, после чего наконечники входили внутрь его головы и, ну дальше вы понимаете, куча пепла, только и все, что от них осталось. Вижу, вы тоже не скучали», — сказала она, улыбнувшись, указав на мертвых орков. «Для тебя все это игра», — сказала Люти. «Не будь букой, тебе это не идет», — сказал Лютилин. «Ладно, я все понимаю, просто устала немного». Вход в пещеру оказался завален несколькими большими глыбами. Подойдя ближе, в тех глыбах мы узнали сами ворота в подземелье. На кое-каких еще остались части вырезанного города. «Когда-то внутри подземелья был красивый город», — сказал Лютилин. Ую, взяв клинки в руки, увеличил один вдвое и ударила по краю одной из поваленных плит. Та зашаталась и свалилась в сторону. Нам предстал небольшой лаз в пещеру. Протиснувшись, мы зашли в заброшенный холл. Принюхавшись, эльфийка воспламенила клинок и макнула в ближайшую чашу. Пламя вспыхнуло и побежало, освещая проходы и показывая нам всю красоту, на что были способны умершие мастера. «Наверное, не стоило мне так делать», — сказала Ую. «Пока вроде все в порядке», — сказал Лютилин. Тут мы услышали множественный топот ног. Дверь, едва державшаяся, отлетела мгновенно. Из похода показалась морда крупного орка. Тот зарычал и бросился в атаку, за ним двигались гоблины с пиками. Все трое обнажили оружие. «Друзья, беритесь за луки, я попробую их сдержать», — сказала Ую, увеличив и второй клинок. Тот, как и первый, налился своей силой, только уже холодом, лезвие покрылось изморозью. Друзья послушно вынули луки и начали стрельбу. Первыми пали идущие сзади гоблины с луками, их оказалось всего четверо. Ую, раскрутившись, врезалась во врагов. Проткнув крупного орка, лезвие окутало кровь, и сила обоих мгновенно сменилась на кровавую. После того, как клинки стали вбирать силы поверженных, дело быстро пошло. Пепел летел в стороны, один за другим падали гоблины с разными смертельными ранами и превращались в тлен. Уже минут через 30 поток монстров прекратился, так же как он неожиданно и начался. Они шли по прекрасным подземным коридорам, они восхищенно озирались по сторонам, было очень красиво, как в городе темных эльфов. Тут они вышли в большую пещеру с лестницей, которая вела вниз, и остановились. «Похоже, еще один этаж вниз», — сказала Люти. «Надеюсь, монстров тут будет больше», — сказала Ую. «Тебе бы только подраться», — сказал Лютилин. «Что вы хотите? Мне нужно накопить сил для ритуала». «Да знаем мы», — сказала Люти, посмотрев на Лютилина с укором. Все вместе они спустились по лестнице вниз. Шли довольно долго, лестница оказалась очень длинной. В конце нее была арка, пара петель висела сбоку нее. Самой двери не было. Также на арке были следы разрушения камня. Похоже, тут ударили очень темными чарами, сказала Ую, обследовав разрушение. Как только они вышли, сразу почуяли опасность. Откатившись в стороны, там, где они стояли мгновение назад, обрушился поток тьмы. Он больше был похож на конус огня, только был другого свойства и цвета. Тут посреди пещеры увидели много светящихся глаз. Одна пара из них выделялась, глаза того светились алым, у остальных горели фиолетовым пламенем. К нам двигалось сразу около 20 гончих. Тот, кто стоял в центре, исчез, растворившись. Гончих двигались медленно и уверенно. Нам ничего не оставалось, как снова принять бой. На стрелы гончие никак не реагировали, так что друзьям пришлось доставать клинки. Лютилин и Люти стали спина к спине. Похоже, они и правда часто тренировались. Ни одна гончая не могла пройти их оборону. Одну за другой они улаживали гончих. Ую, как ей свойственно, билась, как всегда, ни на кого не надеясь, в одиночку. Каждая встретившаяся ей тварь падала в конце концов пеплом. Зал был вычищен, все трое присели у стенки. «Где же город?» – спросила Ую. «Он дальше, но мы уже совсем близко», – сказал Лютилин, утирая пот. Отдышавшись, мы вышли из зала. Увидев пред собой внизу раскинувшуюся долину, сверху было что-то наподобие голубых кристаллов, которые светились, давая свет всей части долины и освещая город. Тот и вправду был когда-то прекрасен, но сейчас он лежал в руинах и запустении. Также посередине города виднелся провал. Тот уходил довольно далеко. Только мы зашли в город, как над ним из провала вылетела черная тень. Его не зря так назвали, так как выглядел он именно так, весь черный как смоль, а его шкура покрыта еще туманной дымкой. В своем облике, если на него падала тень, он пропадал из вида. Это мы заметили, когда он пролетел около высокой башни и исчез в ее тени, тут же вынырнув. «Как ты собираешься с ним договариваться?» – спросил Лютилин. Дракон полыхнул черным пламенем, показывая, что он здесь хозяин, а мы его жертвы. Из спины Ую вылезли крылья, а на голове появились рога. У нее созрел план. «Не знаю, плана особо нет, но видите тот крупный кристалл в центре потолка?» «Да», — ответила Люти. «В нем горит неугасаемое пламя. Я попробую», но договорить Ую не дали. Дракон, увидев крылатого, ринулся на нее, поняв для себя самую опасную цель из эльфийской компании. Ую отлетела от удара в сторону, впечатавшись в стену. Ее глаза запылали ненавистью и гневом, она быстро преобразилась и рванула вверх. Дракон летел следом, потихоньку догоняя свою жертву. Друзья вовсю стреляли в его крылья, и он, теряя скорость, взлился все больше. Когда он ее почти догнал, она просто исчезла. Он поздно понял, что сделал ошибку, врезавшись в самый крупный из кристаллов. Тот треснул. Дракон уже обрадовался, но увидел, как клинок дьяволицы рассек кристалл, и поток пламени рванул на него. Сознание потухло, когда он с огромной высоты рухнул в свое логово. Ую появилась рядом с друзьями уже в своем истинном облике темной эльфийки. Спасибо, что отвлекали и хорошо его разозлили его. Если бы не это, он бы заметил кристалл и ничего бы не вышло. «Что теперь?» – спросил Лютилин. «Теперь идем вниз, посмотрим, что от него осталось», – с задором ответила повеселевшая Люти. «Бродя по городу, мы вышли к провалу. Провал оказался рукотворный, и мы начали спускаться ниже и ниже, и наконец вышли к дракону. В логове оказалось очень мало золота и почти никаких ценностей, что было странно, учитывая, какой город он захватил. Но Лютилин объяснил, это такой вид драконов портит золото. Он потусторонний, и живя здесь, он питается артефактами и золотом, так что нам еще повезло его застать». Собрав ценности, Ую сказала: «Берите все, я начну ритуал тут, и вы бы могли меня оставить одну», — добавила она. «Да, конечно», — ответили друзья и ушли. Он был великолепен, черная чешуя хоть и обгорелая, но все равно впечатляла. Красивый хвост и ужасная голова. Она подошла к голове и стала чертить большой круг правой рукой, приподняв голову дракона. Под ней тоже прочертила, потом той же рукой прочертила в центре малый круг, потом левой рукой стала чертить малые круги в трех направлениях, одну под головой, вторую и третью по сторонам, получился треугольник, после начертила опять правой линией, от кругов к кругами, по правую сторону положив артефакт охраны, по левую сторону клинки и сила в центр, выставив правую к артефакту, левую к клинкам. Сидя в позе лотоса, закрыла глаза, сконцентрировавшись, одну руку с кончиков пальцев началась покрывала огнем, охватывая все выше и выше. То же самое происходило с левой рукой, которую охватывал лед. Глаза загорелись алым, огонь и лед соединились посередине. Горящие кровавым красным глаза стали ярче. Тут из дракона вышла тьма и направилась вверх, над головой Ю. Из артефакта полился свет солнца, а из клинков полилась ледяная смерть. Все три слились над Ю и вошли в ее глаза. Сначала загорелись огнем, потом льдом, потом тьмой. Тут она превратилась в дьяволицу, только уже другую. Сначала она стала ярко-огненной с сполохами пламени, потом ледяную, испуская потоки холода, потом черной, то и дело окутываясь тьмой. Так она менялась около 5 минут, после став черной с темно-красными рожками, белыми волосами, темно-красными крыльями и черным хвостом с темно-красным наконечником в виде стрелы. Кожа ее порылась черно-красной чешуей дракона, глаза стали светло-голубыми. Прошло так еще какое-то время, и везде добавился голубой свет, каждый цвет источал свою стихию. Прошло еще около получаса, и дракон насел, часть силы тьмы лучшим ударила в нее, после клинки и артефакт послали по лучу, один ледяной, другой огненный, и превратились в пепел. Глаза загорелись белым светом, и Ую вскрикнула, вкладывая всю душу в крик. После она распалась, исчезнув из этого мира, все, что было на ней, тоже исчезло, остался только пепел и бесплотная сущность. Все закончилось. Друзья вбежали, но никого уже не было, только круги горели своими цветами. Прошло 5 минут, и они потухли. Тут у друзей в голове возникли слова: «Извините и спасибо, все получилось, и я ни о чем не жалею, я вас люблю». Друзья долго не могли поверить в то, что произошло. «Не переживайте, все будет хорошо, только надо срочно возвращаться домой, к мастеру знаний». Собравшись, они выдвинулись домой. Возвращение в лес эльфов. На следующее утро они вошли в свой город, тут же направившись в библиотеку. Тенувин, как всегда, сидел за книгами. Повернувшись к идущим, он спросил: «Ну как прошло и где Ую?» «Опять сбежала». «Не совсем прошло хорошо, мы с ней встретились и привели, ну а дальше ты сама расскажи», — сказал расстроенный эльф и сел рядом с Тенувином. «Ту же села и люди». «Ну что мне сказать, тут из пустоты», — сказал голос Ую. «Проклятие сняла». Тенувин зазевался, потом, догадавшись, спросил: «Можно все-таки выйти из невидимости? Все-таки не враги, а друзья, а друзья не прячутся от своих». «Нет, я не могу. У меня нет тела, и я не могу подойти, но я тут рядом, моя сущность осталась», — сказала она. Тут он всмотрелся и заметил светлячков, серых и непроглядных, которые меняли цвет, подстраиваясь под окружающий мир. «Понятно, есть лишь один такой ритуал, чтоб снять проклятие богини с эльфа, он достаточно сложен, и его вряд ли кто-нибудь решился сделать, да и найти все, собрать — это редкость, даже скажу больше, уникальность, но и губителен в случае провала. А еще если учесть последствия, как у тебя, то вообще редко кто станет рисковать. На такое было в истории несколько случаев, за 1000 лет, но все они, кроме того первого и второго, привели к гибели, или к потере памяти. Тот первый и написал ритуал», — сказал он. «Уточню, чтобы быть точно уверенным, это ритуал «Древняя кровь эльфов». «Да он самый», — ответил голос. «Ясно, тогда вот что тебе сейчас надо вспомнить. Или составить тело и все в нем почувствовать, каждую клеточку своего тела и все, что с собой ты имеешь, я имею в виду снаряжение его, проще, так как его нужно просто представить и почувствовать». «Как понять, составить тело?» — спросил голос. «Да, объясни, пожалуйста, что с ней?» «Это сложнее, но как раз первый так и заделал и стал величайшим магом того времени. Но к делу, тебе также нужно представить тело, в котором оно будет существовать, также каждую клетку». Тот, кстати, серьезно перед этим готовился. «Ясно, это непросто, но я знаю, чего хочу. Он, этот вариант первого, займет много время?» — спросила Ую. Тенувин усмехнулся. «Даже у первого, который готовился, ушел почти месяц». Через час друзья ушли, попрощавшись, оставив их вдвоем. «Ясно, вы позволите пользоваться вашей библиотекой?» — спросила она. «Как я могу запретить? Да и пожалуйста. Даже можешь войти в мой разум и пользоваться моими знаниями, я разрешаю». «Так можно?» «Да, но только с позволения, в чей разум входишь. Просто это неэтично — забираться без приглашения». «Я знаю, что ты хочешь создать», — сказал Тенувин. «Ты, наверное, хочешь создать дьяволицу, которая могла бы менять внешность?» «Я угадал». «Отчасти», — ответила она. «Понимаю, но для этого тебе лучше всего отправила на уровень терны и понаблюдать за клетками в демонах. Тогда ты сможешь понять их превращение. Я тебе уже говорил, что есть двое, кто еще очень давно изменился. Первый сменился, и уже никто не знает, где он и кто он. Второй, и он лукаво улыбнулся, второй был учеником первого, и кое-что сменил в своем теле после ритуала, это был я. Я сниму блок с своего основного хранилища информации, я понимаю, что тебе в твоем состоянии понадобится очень большое количество знаний, но не забывай, каждый день уделять воспоминаниям своего тела, ощущения и прочее, если не будешь, потеряешь возможность воплотиться, через пару месяцев, а так у тебя будет около полугода. И еще совет, чтоб было легче, можешь найти темную эльфийку в вашем же городе, под землей и находясь в ней возвращать ощущения, но будь осторожна, чтобы твое присутствие не заметили, у темных эльфов есть уловки, даже для таких сущностей, даже можешь в качестве лучшей кандидатуры выбрать сестру, или саму мать, если они у тебя есть. Спасибо большое, я подумаю, и приму все меры. Потом, он еще немного подумал и спросил, как твое полное имя. Уюдейлси, сказала она. Хорошо, Уюдейлси, ты пойдешь мне в ученицы? Да, радостно ответила она. Тогда клянись в неразглашении тайн, которые постигнешь, и клянись, что при удобном сечении обстоятельств, если найдешь молодую как ты сущность, в веках, примешь ее в ученики и обучишь так же, как я тебя, так же, как меня первый. Клянусь, сказала она. Хорошо, тогда я буду тебя курировать и помогу полностью, что будет в моих силах и знаниях, чтоб ты обрела тело, о котором мечтаешь, а теперь залезь в мою память и найди все, что нужно. Целую неделю она отыскивала знания в огромной библиотеке в его голове. Ее друзья заходили каждый день и расспрашивали ее, но она говорила, что читает книги и ищет знания, и ей помогает Тинувин. Она не могла им всего рассказать, так как дала клятву, и нарушать ее она даже и не стала бы. Она была для этого слишком честной. Прошла неделя, и она отправилась в пещеры, в город, к своим родным, чтобы те помогли с порталом на уровень Терны, так как для ее нового тела требовалось, чтобы то могло меняться. Те, поняв, что произошло и что все это с благословения богини Риды, помогли во всем, даже строгая мать Элис предоставила свое тело, для того, чтобы дочь порой вселялась в него, чтоб не утратить свое осознание. Подготовив портал, мать Элис предупредила, что портал снова откроет только через неделю, и дочь должна быть на месте, чтоб его перейти. Прошла неделя, и Ою вернулась с полным багажом знаний, которые ей требовалось, поблагодарив родных, и побыв в теле матери целый день, она отправилась на поверхность. На том уровне она нашла не только демонов, но и посещавших за это время дьяволиц, дьяволов и суккубов, а также еще странных, но интересных тварей. За еще 3 месяца она много раз посещала свой народ и копила крупицы знания. Ей не требовался ни сон, ни отдых, а для хорошего настроения часто сидела под солнечным и звездным небом с друзьями. В последний раз, посетив дом в пещерах и в этот раз побыв в каждом из родственников, отправилась на свою любимую поляну. Стоял уже вечер, на поляне никого не было. Она детально представила всю свою систему нового организма, не забыв про новую сумку с всеми теми же предметами. Оказалось, когда она, посетив уровень Терны, тот демон, который тогда ее атаковал на тракте, был отцом того, который был в первом лагере, того, которого она убила, а вернуть он хотел статуэтку, назвав имя леопарда. Теперь она знала, как вызвать животное, и была очень счастлива. Там же узнала, что охота за ней прекратилась, так как демоны узнали, что она погибла, а ее вещи распались в прах. Смоделировав тело и предметы, появилась на свет. Правда, тут же растворившись и появившись на другом конце поляны, опробовав все новые способности, она осталась довольна. Сменив свой цвет кожи на светлый, пошла в город эльфов. Пройдя в город, она, легко обходя патрули, как обычно, пришла в библиотеку. Тинувин, увидев ее, был очень счастлив. Обняв ее, они радостно пошли искать друзей. Друзья сидели у Тинувия с Эли, Люти качала на руках малыша. Лютилин сидела, и они все играли в слова. Тут постучались, и Тинувель открыл дверь. «Кто пришел?» Тут же сказал он, чуть громче, чем хотела, и Эльвина проснулась. Люти, увидев подругу, вся расцвела, отдав ребенка Эли, и обняла ее. После все собрались и устроили большой праздник. На утро Ую проснулась в своей постели, стала менять одежду. Все получалось как по маслу, пижама тут же сменилась в легкую, но чешуйчатую броню. На ногах были мягкие, бесшумные сапожки. Выйдя на улицу, там стояла теплая погода, была зима. Она, бегая, чувствовала хруст снега под ногами. На разминку, подойдя к любимому месту, материализовала свои клинки. Это были мечи четырехграненные в форме ромба в горизонтали и около 2 футов в длину в виде треугольника. Размявшись, как раньше делала и потренировавшись, убрав также силой мысли с себя все, вошла в ледяную воду. Наплававшись вдоволь, заметила, что друзья зашли на поляну. Те заметили ее и Тинувелья, смотрев поляну, спросил: «Где твоя одежда? Неужто ты так сюда и пришла?» Ую стояла по горло в воде, и лишь ее голые груди через воду немного виднелись. Тут же, материализовав чешую дракона по всему телу, вышла на берег. Друзья зачарованно глядели. «Тебе не холодно?» – спросила ее Люти. «Нет, я еще на севере приучила себя к сильным морозам, а сейчас у меня преобразованное тело, и я вообще не чувствую холода. Это же теперь часть меня», – сказала Ую. «Что такое было с кожей? Как появилась броня?» – спросила Люти. «Способности я тут же сменила свой цвет кожи на светлый», — ответила она, пройдя мимо открытых ртов друзей. «Ну что, идете разминаться и тренироваться?» Лютилин спросил: «Много у тебя таких? Неужто вы думаете, что я полгода готовилась к преображению и жила сущностью ради того, чтоб просто снова стать собой?» — спросила Ую. «Да нет, конечно. Может, покажешь, что за способности у тебя, или расскажи?» — спросил Лютилин. «Только давайте пойдем в дом», сказал Тинувель, и все, согласившись, пошли к ним. Зайдя тихонько, Илья и Эльвина еще спали в спальне, прикрыв дверь, расположившись в гостиной, начав разговор. «Ну что вам сказать, теперь я метаморф, темная эльфийка, броню, оружие, которое у меня было с собой, включая артефакты и силы, которые выкачала с драконов и сущности, теперь в моей крови. Броню и оружие материализую мгновением, как и внешность и сущность дьяволицы. Сейчас контролирую целиком и полностью, в отличие, как было раньше. Любую одежду, или броню и оружие, которое изучу, смогу также материализовать, с разной тратой силы и энергии, которая копится при перекачке сил, из противника в мою богиню, как и раньше. Невосприимчиво к магии огня, холода и тьмы, а также на меня не действует ни один артефакт, который нейтрализует или распознает магию, так как ее я не использую. «Все, что я использую, это врожденные способности», — рассказала Ую. «Какие у тебя способности?» — спросил Тинувель. «Все те заклинания, которыми я пользовалась, и то, что вам рассказала». «Ясно, хорошо получилось», — сказала Люти. Тут Ую немного расстроилась и сказала: «Все это звучит хорошо, но каждая сила дана для определенной цели. Моя же цель — творить хаос, разрушение или смерть во врагах добрых людей. Да и еще одно. Жажда крови у меня внутри, и ее нужно время от времени пополнять, как у вампиров». Видя недоумение на лицах друзей, объяснила: «Ну, злых монстров крошить и выпивать их своим оружием. Понятно, ну этого в мире хватает, только здесь этого почти нет. Как ты собираешься ее здесь пополнять?» — спросил Тинувель. «Все просто, я надолго здесь не задержусь, хочу путешествовать, избавлять города от бандитов, в округе от монстров, путешествуя по всему миру». «Как скоро ты нас покинешь?» — с грустью в голосе спросил Лютилин. «Это все зависит от вас», — улыбнувшись, ответила она. «Но как же?» — спросил Люти. «Нечего, до середины весны я могу останца, а может и до следующей, повторяю, все зависит от вас», — сказала она. «Что именно от нас зависит?» — спросил Тинувель. «Ну, вдруг кто-то из вас захочет со мной пойти, тогда отправлюсь с вами раньше. А если нет, то останусь здесь подольше». Люти и Лютилин сразу дали добро идти вместе. Проведя полгода, живя со светлыми эльфами, тренируясь, отдыхая и иногда охотясь на орков в горах, направились в Золотой Обруч. Посещение Золотого Обруча. Дойдя через 4 дня до города, стража сразу пустила их, ни о чем не расспрашивая, хотя и долго вглядывалась в лицо Ую. «Странно, но я как будто вас знаю», — сказал один стражник, — «но не помню откуда». Пройдя в город, стали гулять по нему. Золотой Обруч – одно из редчайших мест, где красота парковых рощ сочетается с каменными зданиями, построенными гномами. Здесь старые кедры и лесные рощи соседствуют с длинными, тонкими шпилями. Зеленые листья кустарников и деревьев бросают тень на мощенные камнем дорожки. На зданиях есть балконы с прекрасным видом на город, лес и далекие горы. Эльфийские дома украшены цветущими лозами винограда и редких красивых цветов. В парках есть беседки, которые на фоне леса можно и не заметить, так как они созданы эльфийской магией и выращены живыми. Идя и любуясь красотой города, как в первый раз, Ую восхищенно разглядывала его. Зайдя в кафе, уже ближе к вечеру, под открытым небом, сидя, ели и отдыхали. К ночи, зайдя в гостиницу, подошли к стойке, и Ую спросила: «Есть номера и какие?» «Да есть вам какой?» — спросила девушка. Ую, повернувшись, спросила: «Какой будем брать? По мне, так можем один взять с тремя спальнями и обязательно душем». Люти сказала: «Ну да, душ это хорошо. Я вас стесняться не буду», — спросил Лютилин. «Да ты и так уже все видел, что можно и нельзя», — ответила Ую и засмеялась. Видев смеющуюся подругу, Люти было подхватила и тоже рассмеялась. Смутившийся эльф подошел и сказал: «Есть такой с тремя спальными и душем, да есть 2 золотых в день». «Подойдет, я за все плачу», — ответила Ую. Ту же подошла и заплатила сразу за 2 недели вперед. Пройдя в номер, Ую сразу ушла в душ. Поставив минут 15, под струя и воды умылась и вышла уже в коротком халатике. Улыбнувшись, она с игривой улыбкой пожелала спокойной ночи и ушла в спальню, зарывшись под одеяло, легла спать. Рано утром проснувшись, как обычно до восхода солнца, сменив одежду, на платье с разрезами по бокам выше бедра, вышла в гостиную, проверив спящих друзей, вышла на улицу. Гуляя по городу, наткнулась на патруль. «Доброе утро, а не проводите ли меня на стену? Я хотела бы посмотреть восход солнца», — с чарующей улыбкой попросила она стражу. Те не могли устоять перед ее очарованием и провалили ее до места. «Премного благодарна», — сказала она с той же улыбкой на лице и поклонилась. Стражники поклонились в ответ и оставили ее. Она стояла и наблюдала за восходящим солнцем, которое сначала окрасило небо с востока в красный, потом оранжевый, а потом желтый свет. Прошло какое-то время, и она услышала тихие приближающиеся шаги. Кто-то явно пытался скрыть свое приближение. Когда он подошел к ней на расстоянии около 5 метров, она обернулась. Там стоял человек во всем черном. Он держал руки на эфесах мечей, покорившихся на поясе. С игривой улыбкой она спросила: «Что привело тебя ко мне?» Тот, ничего не ответив, сложил руки в знак мирных намерений и положил сверток на камень, после отойдя в сторону стены, где падала тень, исчез. Хоть он и применил навык невидимости, но Ую инфразрением проследила, как тот, перебросив веревку, легко слез со стены и растворился в ночи. Ую подумала, что как только тот спустился, инфраспектр его пропал. Может, он специально показал, что он ушел. Подойдя, взяв свиток, она прочитала лишь несколько слов: «Друг, служу тому же делу, что и ты, зовут Мистриль». Странный, потому как двигался и крался. Она сразу поняла, что тот профессионал, только ее перерожденный слух уловил его поступь, а как тот двигался, просто загляденье, кошачья грация. Еще подумав немного, посмотрела на то место, где тот исчез, подойдя, веревки не обнаружила. Применив свою способность быстрого перемещения, просто оказалась сразу там, где пропал тот неизвестный. Осмотрев все в округе, так и не найдя следов, перейдя той же способностью за стену, направилась в гостиницу.